Глава 6. Недаром говорят, что особо истеричные, не способные контролировать свои эмоции в самых обыкновенных условиях, в ситуациях критических соображают вполне здраво. Как ни странно, Лерка не грохнулась в обморок и не начала обливаться слезами и соплями, вспоминая лучшие мгновения, проведенные в обществе Руднева. Она спокойно выслушала мое сообщение и в изнеможении опустилась на диван. «Тань, но я же чувствовала, что с ним случилась беда. Он никогда так надолго не пропадал». Возразить мне было нечего, потому что сама я не имела чести быть близко знакомой с господином Рудневым. Конечно, я постаралась, насколько это вообще возможно, выяснить его приметы у Гарика, но встречаться с Константином лично желанием не горело, особенно с мертвым. Как оказалось, труп адвоката с огнестрельным ранением вчера был найден милицией на одном из пустынных пляжей недалеко от города. Что ему там понадобилось? Ломала голову я, наливая Лерке стакан минералки. Да, теперь история с кражей осложнялась еще и убийством. «Тань, можно тебя попросить?» Жалобно протянула Фисенко, нарушая ход моих мыслей. Я молча кивнула головой, почти угадывая ее просьбу. «Раскрой, пожалуйста, это дело. У меня больше никого нет, так что просить некого. Я тебе за все заплачу», — твердо заверила она. Как раз в этом-то я и не сомневалась. Главное сейчас для меня было решить, стоит ли вообще браться за раскрытие убийства, тем более, что этим уже и так занимается милиция. Впрочем, одной проблемой меньше, одной больше значения не имеет. К тому же, если здраво рассудить, оба преступления, кражи и убийства, как-то связаны между собой. И мне теперь только остается выяснить, как именно. Для начала надо было успокоить Лерку, которая ни с того ни с сего начала винить себя в смерти любимого Костика. Когда он успел стать любимым, я не поняла. «Если бы я на него не накинулась, он, может быть, остался бы жив», – прочитала Валерия, заливая горе мартини с водкой. А я, дура, вздумала пошутить. Стоп, ни о какой шутке она раньше не говорила, но спрашивать сейчас было бесполезно, поэтому я отложила серьезный разговор до лучших времен и постаралась увести Лерку в сторону от грустных мыслей. «Слушай, а что собой представляют Василий и Эдуард? Ты вчера меня с ними познакомила, но я как-то не успела разобраться, кто чем дышит». Лерка удивленно подняла на меня затуманенные глаза. «Не знаю, вроде бы мужики нормальные», – вздохнула она, наливая себе новую порцию алкоголя. «Костик с ними работал в последнее время». «Как ты думаешь, не было у них повода убить Руднева? Ну, может, не поделили они чего?» «Вообще-то, мне уже было понятно, что от Лерки сейчас толку мало. Но надо было хотя бы заронить в ее душу зерно сомнения, чтобы она поразмышляла над этим на досуге, а не зацикливалась на одних переживаниях. Прежде чем попрощаться с Валерией, я позвонила Ленке и попросила ее об услуге. Надо было хотя бы ненадолго передать Фисенко в надежные руки, чтобы не дергаться из-за того, какой очередной фокус она выкинет. Хорошо еще, у Ленки как раз не было уроков, так что я вполне могла рассчитывать на ее помощь. Ей из Трубного района надо было до нас целый час добираться, и я решила избавить подругу от этих хлопот. И очень торопилась. Моя машина за 20 минут по гололеду преодолела расстояние, на которое я и в лучшие-то времена тратила не менее получаса. Ленку я заметила на остановке. Как обычно, она не утерпела и решила добраться поскорее на троллейбусе. Я посигналила, и она, почти околевшая на пронизывающем ветру, забралась в машину. На этот раз я воздержалась от нравоучений и кратко ввела ее в курс дела, чтобы в дальнейшем иметь возможность привлечь подругу к сотрудничеству, как бывало не раз. «Лен, мне сейчас очень некогда, иначе я бы сама с Валерией посидела», оправдывалась я, лавируя между машинами. «Ты ее успокой. Между делом про друзей и знакомых расспроси, а то сейчас Лерка считает себя виноватой во всем». «Почему?» – удивилась Ленка, на секунду даже перестав стучать зубами. «Потому что она неожиданно воспылала любовью к погибшему Рудневу», – съязвила я и тут же перевела разговор на более интересующую меня в данный момент тему. «Неужели ты еще не согрелась?» Ленка отрицательно покачала головой, шмыгая оттаявшим носом. Я протянула ей носовой платок и скомандовала. «У Лерки полный бар разной ерунды. Как придешь, сразу выпей водки с перцем. Классная штука. После такого лечения любые болезни отступают». Ленка с улыбкой кивнула и вышла из машины. «Я перезвоню через часок», — крикнула я на прощание и развернула машину.